Глава 21. Основы рыночной торговли. Часа три Шардон сидел за столом почти неподвижно, и лишь анимация дыхания до моргания выдавали в нем еще живого персонажа. Ну и зеленая шкала здоровья над головой. Поначалу Ухарес пытался докричаться до него, но Непись лишь отмахивался от игрока, не впопад отвечая «Ага, я занят, не может быть, и я тоже так думаю». «С господином бароном все в порядке?» Несколько раз подходил к ним Кеша, местный бармен, но бессмертный лишь неубедительно пожимал плечами. Он и сам не знал, что творится в голове бота и почему тот завис на этот раз, но тем не менее отписался в клановый чат о текущей ситуации, и сообща было решено выделить Шардону в охрану 3 человека из числа самых лучших и самых надежных воинов и магов, чтобы ни один виртуальный рыжий волос не упал с башки ценного союзника. Поэтому рядом с неприметным столиком в углу трактира неотлучно дежурили 2 игрока, и еще один сидел у входа в питейное заведение, отслеживая потенциально опасных посетителей. Вся эта возня вокруг него самого Шардона ничуть не занимала. Он вообще не обращал внимания на то, что происходит рядом, оставив всего пару базовых алгоритмов следить за состоянием своего здоровья и обстановкой в трактире. Но они должны были реагировать исключительно на прямую угрозу его жизни. Военный искусственный интеллект постигал азы торговых отношений между игроками и высокоуровневыми неписями, которые тоже могли приобрести доступ к аукциону бессмертных. Первое время он лишь наблюдал, разрабатывая, наверное, один из самых сложнейших аналитических модулей за все время. Этот алгоритм оценивал состояние рынка, отслеживал движение разных товаров и динамику цен, анализировал сделки и даже пытался делать прогнозы. Потому Шардон и сам начал потихоньку торговать, проверяя эффективность своего алгоритма номер 172AA методом проб и ошибок. Чем дальше, тем меньше становилось ошибок, а зарабатываемые скином суммы, напротив, росли. Он добавлял в свою базу данных товары, на которых было заработать проще всего, и наоборот. Те, которые почти не пользовались спросом, в специальный список исключений. Не забывал Непись отслеживать и редкости в подарок соседу-барону. «Эй, ты живой там?» «Ага», — автоматически отозвался Шардон уже в 39-й раз. Точнее, настроенный им скрипт случайным образом выбрал одну из 4 фраз ответов. Тая Иснус Мумрик, час назад заступившие на дежурство рядом с телом зависшего барона, придумали забавную игру. Каждый делал ставку на то, какую, по его или ее мнению, скажет Непись. А потом тормошили его, добиваясь ответной реакции. Кто угадал, тот и выиграл. Участников было 2, а фраз 4, как они выяснили экспериментальным путем. Так что победителя могло и не оказаться, это лишь добавляло интереса. «Развлекаетесь?» Снова заглянул в трактир Ухарес, проверяя своего подопечного. «Так ведь скучно!» — вздохнула жрица. «Вот если бы вы снова открыли здесь кабаре, было бы повеселее. Когда там министрель появится?» «Вечером». «Так уже стемнело! И вообще, я скоро уже офнусь, мне еще уроки на завтра делать. То есть домашние работы учеников проверить нужно». Ухарес, понимающе усмехнулся. «Через 10 минут будет смена. Вот тогда хоть ночуй за своими тетрадками». «Эй, кажется, он шевельнулся!» Перебил их Снус Мумрик. «Шардон, дружище, ты там как?» Подскочил к барону Орк. «Я в порядке. Работаю над оптимизацией алгоритма и сбором статистики». «Ого, прикольно. Первый раз слышу, чтобы боты так разговаривали». Удивился Снус Мумрик. «Так, Костик, все, наша смена закончилась. Дальше уже без нас разберутся». Тайя схватила воина за руку и торопливо потащила его к выходу из трактира. Тот находился в детях Корвина совсем недавно и еще не знал о некоторых странностях Непися, числившегося в составе клана. И чем дольше не узнает, тем лучше. «И долго ты собираешься этим заниматься?» «По предварительной оценке, собрано примерно 15% статистических данных от минимально требуемого количества для эффективной работы алгоритма». «Всего 15? Ты здесь почти 4 часа сидишь!» «Значит, осталось еще чуть меньше суток». «Стоп, а ты какую вообще статистику собираешь?» «О совершенных торговых сделках». «То есть ты все это время сидел на аукционе?» «Да, и заработал 12 тысяч монет». «Круто. Ладно, балбес, лови свою статистику. Тебе за сколько дней дать? За сутки, за 3 или за неделю?» «Чем больше, тем лучше». «Перебьешься, дам за 3 дня, а то опять тут зависнешь со своими алгоритмами. А нам, между прочим, завтра еще твою дочку замуж выдавать. И, кстати, тебе надо бы поработать над своей речью, чтобы поменьше лишнего болтал при посторонних». Ухарес зашел на сайт крупнейшего клана торговцев, перешел в раздел, посвященный аукциону, нашел нужную локацию и сохранил логи за последние 3 дня. Конечно, информация была неполной, в свободный доступ выкладывались данные только по открытым сделкам, но Шардону и этого хватит за глаза. «Вот, держи, анализируй себе на здоровье». Входящее сообщение. 1. Отправитель Ухарес. Заголовок сделки по аукциону за 3 дня. «Спасибо. И что бы ты без меня делал, а?» Собирал бы статистику по торговым операциям еще 23 часа и 8 минут. Другого ответа от тебя я и не ожидал, барон Очевидность. Меня зовут барон де Шардон. Вот об этом я и говорю. Ладно, заканчивай побыстрее свои анализы, у нас еще куча дел. И Шардон снова завис. Правда, теперь он даже делал вид, что ест и пьет, выделив на эти занятия чуть-чуть своих ресурсов. Бессмертный, оценив состояние непися, вздохнул и написал в клановый чат, выбрав еще 3 игроков для охраны. И предупредил их, чтобы как только оберегаемый субъект снова придет в себя, немедленно звали его, Ухареза. Тем временем военный Искин анализировал полученные от него логи, настраивал эльфа-торговца и вносил изменения в директиву номер 231, в свой план новой экономической политики. Если раньше она была рассчитана на добычу ресурсов и компонентов для крафта, а также на их продажу торговцам из соседних городов, куда ходили караваны, то теперь непись изучал потенциал своих владений с точки зрения торгов на аукционе. Например, растущая неподалеку от питомника хваги, редкая травка крокуценная обыкновенная, использовалась при варке средства от простуды, травничество 3 компонента, стоимость 100 золотых, и чахоточного зелья, алхимия 12 компонентов, стоимость 3000 золотых. В землях Шардона покупателей на эту траву не было, потому как средство от простуды продавалось очень плохо. Зато в окрестных городах был высокий спрос на чахоточное зелье. Боевой эликсир, заставляющий магов чихать и кашлять и лишающий их возможности произносить заклинания. Вот только варить это зелье Шардон не мог, не было у него ни рецепта, ни большинства компонентов. Да и у городских алхимиков тоже. А вот на аукционе бессмертных малополезная крокуценна уходила за считанные минуты, и порою цена на нее достигала почти стоимости самого зелья. Этот феномен ему разъяснил Ухарес. При варке сложных эликсиров алхимики получали больше всего опыта на ремесленные умения, поэтому иногда кланы скупали реагенты в убыток, именно для прокачки своих крафтеров на сложных рецептах. Рецепты, к слову, тоже продавались очень хорошо и дорого, но где их доставать, Искин не знал. Строительство библиотеки явно не обеспечит его ни достаточным количеством, ни качеством. Помимо сбора крокуценной обыкновенной, он также внес в свой план геноцид полосатых кроликов. Ради их ценной золотисто-полосатой шкурки, шанс дропа 0,2%. Купил для себя рецепт изумрудного эля и 50 штук мелких изумрудов к нему, а также запланировал перепрофилирование локации «Малые озерки» на ловлю редкой шестиперой рыбы-гуся. К концу 6 часа своего безвылазного сидения в пивном бароне Шардон стал богаче на 29 тысяч золотых и забил 5 из 10 слотов аукциона с купленными для перепродажи ресурсами. И это не считая новенького голубого камзола и шляпы с радужным пером, которую он взял для себя. О бароне де Баральге тоже не забыл, прикупив для него пару редких предметов и потратив на них суммарно чуть больше 75 тысяч золотых. О таких деньгах непись еще совсем недавно и подумать не мог. В общем, идеями свободной торговли военный Искин проникся всерьез и надолго. А еще он наконец-то узнал, сколько стоят яйца золотого грифона, пару штук которых совсем недавно выставил на аукцион некий Корвин, тезка которого и по совместительству глава клана Дети Корвина, кстати, в игре не появлялся уже 2 сутки. Не то чтобы безэмоционального непися беспокоил этот факт, но у него появилась к бессмертному парочка вопросов и предложений. «Все, я закончил». Шардон прекратил грызть давно опустевшую вилку и уставился на парочку игроков, сидевших рядом. «Приятного аппетита!» — отозвался Финиамин. «Спасибо, я торговать закончил». Бессмертные, непонимающе, переглянулись. «Ухарес сейчас подойдет, ну а мы, наоборот, уже уходим». Инициативный орк действительно объявился минут через 5. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь ты хоть на живого человека похож». Довольно улыбнулся тот, присаживаясь напротив барона. «Я жив, и я принадлежу к расе людей». «И все тот же бородатый зануда. Ну, какие у нас теперь планы? Сперва нужно навестить моего любезного соседа, барона де Баральгу, и преподнести ему ценный дар. Затем вернуться в замок Фурье и выдать дочь замуж. Если успеем, то по пути я бы хотел заехать еще в несколько мест и отдать там распоряжение». «А этот твой Баральга, он очень любезный. Нам понадобится охрана?» «Я бы рекомендовал прятать от него свое белье, особенно грязное», — обратился Шардон к своим заметкам. «Почему?» Думаю, здесь замешано темное гоблинское колдовство». «Хм, хорошо, с бельем понятно, а что насчет охраны?» «Не знаю, но я могу создать контракт на 10-20 человек наемников». «Подожди, господин барон, не спеши, а квест ты сделать можешь?» «Задание я могу выдавать только на территории своего замка». «Ладно, значит, вешай свой контракт на доску. Только чур никого, кроме членов Дети Корвина, не нанимать, хорошо? А я сейчас соберу тебе 20 человек в телохранители. Пусть ребята разомнутся и заодно подзаработают деньжат и опыта. Орки и гномы тоже сгодятся, они хорошие воины». «Разумеется», — улыбнулся бессмертный. Город Москва. Городская поликлиника номер 96. Стационарное отделение. Палата 112. «Ну что, проснулся, герой?» Корвин с трудом открыл глаза и тут же зажмурился, почти ослепленный белоснежным потолком палаты. «Ну ты и Соня!» Раздался звук пододвигаемого стула, и голос Ларисы зазвучал ближе. «А чем тут еще заниматься? Ешь, спи, да смотри развлекательные каналы!» Он кивнул на дальний угол, где беззвучно дрались два гигантских робота, точнее их объемное изображение проекция. «Считай, что устроил себе небольшой отпуск. Ты хоть завтракал?» «Хороший такой отпуск, и врагу не пожелаешь!» «Хотя вру, тем трем отморозкам я бы еще и не такого пожелал. Я бы им не только ноги, я бы им еще и руки и черепа поотрывал». «Погоди, а ты чего не на работе?» «Отпросилась пораньше, чтобы с тобой посидеть. Вот фруктов привезла, настоящих». Рядом зашуршало, затем раздался негромкий женский вскрик и характерные удары мягкого и тяжелого о пластиковое покрытие пола, тут же сменившиеся гулом раскатывающихся во все стороны. «Апельсины?» — попытался угадать он. «И гранаты, и лимоны, и яблоки». «Слушай, сестренка, вот честно, не стоило. Меня тут тоже, между прочим, не смесями через катетер кормят». Пришлось все-таки открывать глаза и усаживаться поудобнее в кровати. Вообще, в одной палате с ним было еще две переломанных. Но другие пациенты оказались вполне ходячими, так что уже ушагали на обед или на прогулку в парке при стационаре. «Что врачи говорят-то?» «Ничего хорошего», — Кирилл помрачнел. «Простым больничным не отделаться». «В смысле?» «В прямом. Дня три еще буду изображать из себя кроватное растение. Потом выписка. И я трансформируюсь в домашнего киборга на ходулях-протезах. Кстати, вон там как раз очередных трансформеров и крутят». Он кивнул в угол, где боевая сцена сменилась на диалог человекоподобного робота и прихорошенькой чернокожей девушки. «И как фильм?» «Еще бы я его смотрел». «В общем, шеф дипломатично попросил меня или взять академ, или по собственному желанию. Потому как по нормам нашей хитровымудренной техники безопасности я работать смогу не раньше, чем через полгода». «А ты?» «Перед тобой лежит и с оптимизмом смотрит в будущее уже сутки, как безработный Кирилл Селезнев. Прошу любить и жаловать. Только с ногами поосторожнее, там конструкция хлипкая». Лариса нахмурилась, задумчиво потерла переносицу и сунула в рот нечищенный апельсин, спутав его с яблоком, и откусила приличный кусок. «Ай! Там в тумбочке салфетки где-то были, посмотри». Девушка выдвинула верхний ящик и взяла антибактериальное полотенце, тщательно вытерла лицо, потом испачканные соком руки и юбку. Пористая ткань не оставила от желтых разводов ни следа, впитав все без остатка, и при этом оставаясь совершенно сухой, лишь немного нагрелась. «И что думаешь делать?» «Да я, собственно, уже все решил. В общем, в игру нужно уходить, только всерьез». «В смысле? Надеюсь, ты не из тех идиотов, что верят в сказочки профессора Русса про цифровой срыв? Его уже давно разоблачили, как шарлатана и психически неустойчивого». «Нет, конечно. Я про наш клан, Детей Корвина. Уже сейчас приносимого им дохода хватает, чтобы по минимуму оплачивать коммуналку». «Братик, тебе по голове вроде не били. Ты наши счета видел? Коммуналка — это так, капля в море. Одна твоя капсула тянет знаешь сколько?» Кирилл поморщился. «Возьму что-нибудь попроще». «Ладно уж, выкрутимся как-нибудь. Запас на первое время у нас есть. Не переживай, Кир». «Я перед сном выставил пару яиц Грифона на продажу, так что все не так уж и плохо. Считай, как раз полторы моих зарплаты и получится». Лариса рассмеялась. «Ну да, и появляются они как раз каждый месяц, да еще и в один и тот же день. Погоди, как ты в игру-то зашел?» «Так мне прописали трехчасовой курс регенеративной терапии в медицинской капсуле, дважды в день. Там и доступ к вирту есть, и игровой интерфейс, все как положено. Только не кормят разве что, да палитра запахов победнее будет. Так что, если вечерком найдешь меня в игре, не удивляйся». «Да после твоего рентгеновского снимка меня уже мало чем удивить можно». Кирилл помрачнел, вздохнул, нервно вгрызся в твердое зеленое яблоко, словно пытаясь в его кислом соке растворить все невысказанное. «Что с поисками тех уродов? Лариса даже не пыталась придать своим словам вопросительную интонацию, прекрасно понимая, каким будет ответ. «А ничего. Глушилки, выведенные из строя камеры общежития, и пара патрульных дронов». «Как это? Я думала, что их даже из гауссовой пушки не уничтожить». «Зато можно накрыть хоть простынёй и крутить по ней убедительные мультики». «Накрыть?» – девушка рассмеялась. «Простынёй? Нет, ты серьёзно? Такое вообще возможно? К нему же не подобраться». «Если ты невидимка, то запросто. Сам видел, как их Боря обычной битой сшиб киберохранника на пол, а тот на него даже бибикнул». «Разве голографическая маскировка работает против дронов? Они же в первую очередь считывают наши микрочипы. Плюс там же стоят тепловизоры, сонары и другие сканеры». Кирилл не отозвался, а лишь молча приложил палец к губам, бросив быстрый взгляд сперва налево, потом направо, а затем подняв глаза к потолку. «Ты сохранила то, что я тебе передал?» «Да, конечно, и копии сделала». «А нашему бородатому другу показывала?» «Нет, да и когда бы? Я дома еще не была даже. Больница, работа, больница. Прямо сестра декабриста, но никакой личной жизни». «Кстати, о личной жизни. Как там твой ухажер поживает? Все еще рисует тебе открыточки с котятками и ежиками? Кстати, очень даже талантливо». «Да что ему сделается-то? Он, в отличие от некоторых по квартирам подозрительных профессоров, не ползает и в драку против толпы гопников не лезет». «За тобой наверняка следят. За мной, как оказалось, тоже. А кроме нас двоих, только он в курсе всей этой истории». «Думаешь, ему тоже угрожает опасность?» «Вряд ли. Я почти уверен, что он еще не успел попасть под прицел этих уродов. А значит, что теперь только Сумрак сможет заниматься поисками дальше, не привлекая к себе внимания и не рискуя здоровьем». «Нет, ты не будешь впутывать его во все это. И никого другого тоже». «Лара». «Я сказала нет. Да и нам давно уже пора со всем этим завязывать. Отдам видео Шардона и пусть делает, что хочет. А мы с тобой умываем руки. И пусть катятся к черту все эти твои девочки-телепатки, боты-трактирщики, профессора-космонавты и гопники-невидимки. Ты меня понял?» Лариса сорвалась на крик, вскочив с места и стиснув кулаки. Но под конец речи нервы у нее не выдержали, и она бессильно опустилась на кровать, уткнувшись брату в плечо. До него донеслись приглушенные всхлипы, и ткань больничной пижамы начала намокать. Не говоря ни слова, Кирилл приобнял сестру и принялся гладить ее по голове, прижимая рыдающую девушку к себе покрепче.